Зачем ходят в публичный дом? Английское слово «паблик» — «публичный» вроде бы не нуждается в переводе. Но способы его употребления могут поставить иностранца в тупик. Так, например, «public school», если переводить по смыслу «общественная школа», есть не что иное, как дорогой частный интернат, где юноши 12-18 лет готовят к поступлению на фабрики джентльменов в Оксфорд и Кембридж. Ну а «public house», буквально «публичный дом», всего-навсего пивная, питейное заведение, которое англичане сокращенно именуют «паб». Когда лондонский коллега впервые привел меня выпить пинту Горького в публичный дом на Флит-стрит, вспомнился курьез из моей юности. Военный институт иностранных языков, где я учил китайский, устроил бал в колонном зале ЦДКА. Не успели мы с однокурсниками выйти в фойе отдышаться, как перед нами появился комендантский патруль. «Почему вы здесь курите? Вы что, никогда не бывали в публичных домах?» «Ей-богу, первый раз в жизни, товарищ майор», — ответил мой находчивый однокурсник. Под публичными домами военный комендант, конечно, имел в виду общественные места. Так что слово «публика» и в русском языке может рождать двусмысленности. Ну а на Британских островах пивная — это действительно публичный дом. Некий общественный институт, выполняющий важную социальную функцию. Быть желанной андушиной в царстве частной жизни, где люди сами себя обрекли на отчужденность девизом «Мой дом, моя крепость». Всякий любознательный человек, оказавшийся в Британии, хочет целиком слиться с местной действительностью, стать ее частью. Однако происходит как бы погружение без соприкосновения, словно у водолаза в скафандре. Для окружающих остаешься инородным телом. В Англии трудно разговориться с незнакомцем. Он в царстве частной жизни, что заведомо ставит приезжего в невыгодное положение. Чаще видишь перед собой ограду, чем сад, который она окружает. Впрочем, в изгороди, скрывающей от посторонних взоров быт загадочных островитян, есть отдушина. Она позволяет наблюдать их, словно на воле зверей в заповеднике. Это отдушина паб. Описывать интерьер английского паба вряд ли необходимо. Его имитации появились теперь и в Москве. Важно понять различные функции публичного дома, ритуал и философию этого своеобразного общественного института. Английский паб представляется мне неким антиподом французского кафе. Идеал парижанина — сидеть за столиком на тротуаре перед потоком незнакомых лиц. Идеал лондонца — скрыться от забот, чувствуя себя в окружении знакомых спин. Паб, разумеется, служит и для общения, но главное, он способен дать каждому посетителю радость уединения в той мере, какую человек желает. Англичанин ценит паб прежде всего как место встречи соседей, далее по важности, как место отдыха коллег по работе и, наконец, как приют в чужом городе. Для иностранца эти три функции обычно раскрываются в обратном порядке. Иностранному туристу паб – оазис в каменной пустыне Лондона. В пабе можно передохнуть во время утомительного осмотра столичных достопримечательностей, переждать дождь или время до поезда, посетить туалет. Следует только иметь в виду, что после 3 часов дня и до 6 вечера все пабы в Англии закрыты. Интересно познакомиться с категорией пабов, где посетителей объединяет место работы, например, в крупнейшем в мире финансовом центре, и убедиться, что биржевые брокеры, как и во времена Голсуорси, носят котелки. На вечерней Шафтсбери-авеню после спектакля «Иисус Христос. Суперзвезда» в пабе разгримированная Мария Магдалина пьет джин с тоником, а Иуда Искариот заказывает себе вторую пинту темнейшего ирландского Гиннесса. Оказавшись среди актеров, думаешь, вот счастливый шанс войти в курс театральной жизни. Они же весь вечер толкуют о чем угодно, только не о недавно нашумевшей премьере. Лишний раз убеждаешься, люди за столиками умышленно не касаются того, что имеет отношение к главному делу их жизни, предпочитают затрагивать не карьеру, а хобби. Даже о политике в пабах спорят меньше, чем в любом питейном заведении на континенте. Имея поводыря, приятно исподволь изучать традиционный ритуал паба. Новичку лучше всего сначала сесть у стойки. Расположиться за любым столиком не тактично, ибо у постоянных посетителей могут быть собственные места. Будет ошибкой сказать «одно пиво, пожалуйста». Надо назвать емкость и сорт, например, пинту Горького. В Шотландии самый распространенный заказ – пинту экспортного, а в Ирландии – пинту Гиннесса. Американцам, привыкшим открывать пивные банки из холодильника, пиво в английском пабе кажется тепловатым. Англичане же подают его при температуре погреба. Приходя в паб один, англичанин садится у стойки, оглядывает зал и приветствует знакомых. Если его пригласили к какому-то столику, он по традиции обязан заказать следующий раунд напитков для всех там сидящих. Зато потом каждый из них отвечает тем же. Что пьют в пабе? Зимой биттер, то есть горькое английское пиво. Летом лагер, светлое пиво типа пильзенского. Эксцентрики пьют портер. Женщины часто заказывают себе шанди, пиво с лимонадом. Итак, паб для англичан – неотъемлемая часть их образа жизни, а для иностранцев – возможность заглянуть в душу замкнутых островитян.